По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи, великого Ким Чен Ына наградил медалью ЦК Компартии Беларуси. Медаль верности Компартии Беларуси в адрес Ким Чен Ына передана 29 апреля нашему временному поверенному в делах в России.